Глава 4. Ловушка для Золушки. Лиза. Мы все-таки поехали в ресторан. Марк совершенно нормально воспринял новость о моем отъезде. Даже порадовался за меня. С интересом расспрашивал, что за лагерь, в каком вузе я учусь. И даже задал несколько странных вопросов, вроде того, как фамилия нашего ректора и кто занимается распределением путевок в лагерь. От личного выбора временной горничной он отказался. Сказал Полине, что ему все равно, кто это будет, лишь бы дома было чисто. Тетя Оля сияла. Она была счастлива, что Марк ее навестил и что он не возражает против временной замены. И вот теперь мы сидим в дорогом модном заведении, где я, признаться, чувствую себя слегка не в своей тарелке. В том числе и потому, что мне непонятно, зачем Марк с нами возится. Завтра я уеду, мы больше не увидимся. Мысль о том, что он ко мне неровно дышит, высказанную Полиной, я сразу отмела. У него таких, как я, вагон и маленькая тележка. То есть, конечно, не как я, шикарных, опытных, готовых на все. Зачем он тратит свое время и деньги? Ладно, допустим, деньги для него значения не имеют. Но неужели ему больше нечем заняться субботним вечером? Может, и правда нечем. Может, ему скучно и все надоело. А тут мы, девчонки из параллельного мира, о котором он так мало знает. Поэтому и задает столько вопросов. А впрочем, какая мне разница? Как сказала Полина, оторвемся на всю катушку. Последний вечер перед отъездом, фешенебельный ресторан, лучшая подруга рядом и остроумный, щедрый кавалер, готовый развлекать нас разговорами и угощать изысканными блюдами. Надо заткнуть свою внутреннюю зануду и просто получать удовольствие. Марк. Еще из больницы я позвонил своему начальнику охраны, а потом отправил несколько сообщений с уточненной информацией. Дэн не просто отвечает за безопасность в компании, у него обширные связи и очень длинные руки. Его таланты в сочетании с моими деньгами позволяют решить практически любую проблему. И с этой он, несомненно, справится. Выйдет на нужных людей, надавит или подкупит. Заставит пересмотреть этот дурацкий список, в котором так не кстати оказалась Лиза. Все будет, как я хочу. Малышка никуда от меня не денется. Сейчас она так радуется этой поездке, предвкушает, планирует. Они с подругой щебечут о том, что уже через пару дней будут валяться на пляже и плескаться в теплом море. Да я с радостью организую Лизе поездку на любое море, в любую точку земного шара. И не в какой-то там задрипанный лагерь, а в достойный отель. Естественно, со мной. Я даже готов подвинуть свои рабочие планы. Но сейчас предлагать это бесполезно. Она не согласится. Ну что ж, я немного подожду. Всему свое время. Хотя, возможно, уже сегодня меня ждет награда за терпение. Она думает, что завтра уезжает, что это наш первый и последний вечер вместе. К тому же я сегодня произвел на нее хорошее впечатление, навестив Ольгу Васильевну. Вот сейчас смотрит на меня, улыбается. Она явно испытывает ко мне симпатию и даже, возможно, нечто большее. Официант налил нам вина. Лиза заявила, что не любит шампанское. Ей нравится сладкое вино. У девчонки совсем нет вкуса. Ну ничего, главное, что в вине есть градусы. И я надеюсь, они ударят в ее очаровательную головку. «За вашу веселую поездку!» – провозгласил я, и мы чокнулись. Какое лицемерие! Я уже знаю, что Лиза никуда не едет. А она еще об этом не подозревает. «Девчонки рассказывали, в прошлый раз там были такие скандинавы!» – произнесла подруга и закатила глаза. «Шотландцы тоже ничего такие, брутальные. А вот англичане, говорят, нудные и высокомерные». «Да ладно», — хихикнула Лиза. «Я бы пообщалась с каким-нибудь англичанином. Всегда мечтала побывать в Лондоне». «Она серьезно или меня дразнит? Похоже, реально планирует замутить с каким-нибудь прыщавым импортным студентом. Но ничего у нее не выйдет». «Так и хочется демонически заржать, потирая руки». «Никаких ночных дискотек, о которых с воодушевлением вещает подруга. Никакой языковой практики, плавно переходящей в разврат. Знаю я этих юнцов, у них одно на уме. Они в этот лагерь едут только за одним – завалить как можно больше девчонок. Но Лизы среди их жертв не будет. Она останется со мной». В разгар вечера на горизонте нарисовался Вадим, мой друг и второй пилот. Я кинул ему сообщение с просьбой занять подругу, заинтересовавшей меня девушке. Он поначалу отнекивался, вещал, что у него наклевывается офигенный вариант на троих, но я на него надавил. Сказал, и он явился. Разыграл случайную встречу, очаровал девушек. В безмолвном диалоге при помощи взглядов я объяснил, кто тут моя малышка и кого надо нейтрализовать. Он устроился рядом с подругой. О, наконец-то я снова услышал ее имя, а то в первый раз пропустил мимо ушей и потом никак не мог вспомнить. Полина. Ты, Полина, в надежных руках. Вряд ли тебе удастся отвертеться от этого обаятельного мерзавца. Лиза. Вечер становился все более веселым. К нам присоединился друг Марка по имени Вадим, случайно оказавшийся в ресторане. Он за словом в карман не лезет, шутки так и сыплются. Мы с Полиной уже устали смеяться. Марк тоже постоянно хохочет и поглядывает на нас с довольным видом. Похоже, тоже получает удовольствие. Если бы я не знала, что это первый и последний раз, я не была бы такой раскованной. Обычно я смущаюсь в компании незнакомцев. Мне нужно время, чтобы привыкнуть к новым людям. Как правило, они устают ждать и исчезают, посчитав меня скучной и нелюдимой букой. Поэтому новые друзья у меня появляются нечасто. Но сегодня я в ударе. Да и вообще, с Марком я с первых минут была очень бойкой. Видимо, от шока. Если в самом начале знакомства человек предстает перед тобой без трусов, то потом смущаться уже как-то странно. Я поделилась этой мыслью со всей компанией. Оказалось, Вадим еще не знает историю знакомства Марка с новой горничной. И, может, Марк не хочет, чтобы она распространилась среди его друзей. Но в меня как будто вселился дерзкий чертенок. И я все рассказала в лицах, с описанием своих впечатлений и вида обалдевшего Марка, когда я завизжала. Вадим чуть не упал под стол от смеха и чуть не прихватил с собой Полину. Похоже, она ему понравилась. Глаз с нее не сводит. А моя подруга прямо-таки расцвела от его внимания. Щеки раскраснелись, глаза блестят. Красавица. Вполне понимаю, почему он на нее запал. Марк. Вадим прекрасно справляется с задачей. Подруга Лизы уже поплыла. И это вполне закономерно. Он пикапер 80-го уровня. Любую может очаровать и раскрутить. Мне до него далеко. Да и не было никогда такой задачи валить всех направо и налево. Есть в жизни и другие интересы. Моя малышка просто чудо. Вино в сочетании с мыслью о завтрашней поездке ввело ее в состояние эйфории. Такой беззаботно счастливой я ее еще не видел. Завтра, когда она узнает, что поездка не состоится, возможно, будет плакать. Но она не останется один на один со своей бедой. Я ее утешу. А сегодня? Не знаю точно, что будет сегодня, и эта неизвестность меня будоражит. Еще недавно я умирал от нетерпения, но теперь не тороплюсь. Можно еще поиграть, растянуть предвкушение. В конце концов, предвкушение – самая волнующая часть соблазнения. Момент, когда знаешь, что очень скоро все случится – это пик. Она уже не может ускользнуть. Ты расставил хитроумные сети. Скоро. Очень скоро. «Мне надо припудрить носик», – заявила Полина. «Я с тобой». Лиза тоже поднялась со стула, и они упорхнули. «Чем тебя так зацепила эта милая простушка?» – спросил Вадим. «Я же не спрашиваю, что ты находишь в силиконовых конструкторах», – огрызнулся я. «Не смей оценивать мою малышку. Она не твоего поля ягода». «Ладно, ладно», – Вадим примиряюще поднял руки. «Я, конечно, понимаю очарование невинности и все такое. Думаешь, она еще девочка?» «Да нет, не может быть». Я не собирался обсуждать Лизу с Вадимом, случайно вырвалась. Мне не приходило в голову, что она может оказаться в прямом смысле невинной. Ей 21 год, в наше время такого не бывает. «Почти уверен в этом», — выдал Вадим. «Он, конечно, не сомневается в авторитетности своего мнения, а я сомневаюсь. Лиза потрясающая. Идеальная точеная фигурка, огромные глаза, пухлые губы. Естественно, за ней мужики табунами ходят. И, конечно, у нее уже была первая, а может и вторая любовь. С каким-нибудь юнцом». Или с парнем постарше, которые целовали ее, ласкали. Нет, не буду это представлять, иначе глаза снова застилает красная пелена ревности. Лиза. «Вадим просто прелесть», — щебетала Полина. «Даже жаль, что я завтра уезжаю. Ты же говорила, там полно потрясающих скандинавов». «Это да, в лагере потрясающие скандинавы. Здесь потрясающий Вадим. Кого выбрать?» Полина засмеялась. Она достала помаду, подкрасила губы и выдала. «Знала бы, что его встречу, сбегала бы домой, переоделась, а то выгляжу, как скромная сиротка». «Эй, это моя блузка!» «Вот именно, у тебя почти вся одежда такая. Хорошо, я хоть каблуки надела, а то был бы совсем отстой». «Да ты его больше не увидишь, чего переживать?» «Вечер еще не закончился», — томно произнесла Полина и послала своему отражению воздушный поцелуй. «Ты же не собираешься?» — ахнула я. «Почему нет? Я свободная женщина, могу пойти на поводу своего каприза. Но вы же только познакомились. И он очень старается меня очаровать. Я дала ему надежду. Пусть старается дальше. Может, ему сегодня повезет?» Полина выплыла из дамской комнаты, эффектно покачивая бедрами. Я побрела за ней. Не знаю почему, но мне не нравилось происходящее. Неправильно это вот так сразу прыгать в постель. Да, я нудная, у меня пуританские взгляды, и тому есть веские причины. Увидев Марка, который смотрел на меня задумчивым взглядом, я расправила плечи и улыбнулась. Он улыбнулся в ответ. Я решила выбросить из головы все тревожные мысли. Я Полине не нянька, она действительно взрослая женщина. Пусть делает, что хочет. Марк. Лиза сама позвала меня танцевать. Вот уж чего не ожидал, того не ожидал. К этому моменту Вадим с Полиной уже вертелись на танцполе, демонстрируя друг другу мастерское умение двигать пятой точкой. А когда заиграла медленная мелодия, они склеились, как пара карамелек. И тогда Лиза произнесла: «Пойдем, потанцуем?» Я обалдел. И, конечно, сразу вскочил и подал ей руку. От радости у меня перехватило дыхание. Во-первых, она назвала меня на «ты», о чем я просил весь вечер. Она перестала выкать, вообще ко мне не обращалась. Видимо, набиралась смелости. Я рад, что наконец набралась. Во-вторых, она хочет со мной танцевать. Сама. Как известно, танцы — это завуалированная прелюдия к более близким контактам. И Вадим с Полиной — яркое тому подтверждение. По-моему, они уже друг друга раздевают. Лиза положила свои ладошки мне на плечи, и я обхватил ладонями ее талию. Какая она тоненькая, и как мне хочется опустить руки ниже, сжать ее упругую попку. Совсем недавно я не хотел торопиться, но теперь я снова вспыхнул, как спичка. Лиза. Странно было сидеть вдвоем с Марком, когда Полина и Вадим ушли танцевать. Похоже, моя подруга всерьез решила пуститься во все тяжкие. А мне что делать? Я бы уже пошла домой. Марк налил мне еще вина, но я лишь пригубила бокал. Достаточно. И так в голове шумит и слишком весело. Вернее, было весело. До того момента, как мы с Полиной посетили дамскую комнату. Теперь мне как-то неспокойно. Разговор с Марком не складывался. Без заводного Вадима и хохотушки Полины, оставшись наедине, мы чувствовали себя неловко. И тогда я решила, что будет лучше пригласить его на танец. Когда танцуешь, разговаривать не обязательно. А потом, после танцев, я скажу, что устала и хочу домой. Вызову такси и уеду. Отличный план. Это была плохая идея. Я и не думала, что близость Марка, его прикосновения подействуют на меня так. Вроде бы он просто положил руки мне на талию. Все так делают, когда собираются танцевать. Я не раз танцевала с парнями. Но никогда мне не казалось, что их руки плавят мою кожу. Никогда мне не хотелось, чтобы они скользили по моему телу, гладили, ласкали. Да что за наваждение! Марк крепче прижал меня к себе, как будто прочитав мои мысли. От смущения я залилась краской. Чувствую, как щеки пылают. Уши наверняка красные, как помидоры. Я уткнулась головой в его плечо, чтобы он не видел моего лица. Я чувствую его мускулы под рубашкой и знаю, как он выглядит без нее. Почему-то именно сейчас я со всей ясностью вспомнила, как он стоял посреди своей квартиры, совершенно голый, с орудием, готовым к бою. Тогда я не разглядывала его тело, была слишком ошарашена и напугана. Но, оказывается, память сохранила все мельчайшие подробности. Лучше бы я ударилась головой и все забыла. Потому что от этих воспоминаний и от его близости со мной творится что-то непонятное. Я вся горю, в груди какое-то томление, в животе как будто порхают бабочки. И мне очень хочется, чтобы Марк меня поцеловал. Наверное, вино ударило в голову. Надо бы проветриться, а лучше уехать домой, пока не натворила глупостей. В этот момент одна рука Марка скользнула вверх по моей спине, задержалась на шее, переместилась на плечо. О, боже! Он как будто наэлектризован. Или я, или мы оба. Скольжение его пальцев по моей коже, как прикосновение к оголенным проводам, бьет током страсти. Он коснулся моего подбородка, задержал ладонь, приподнял его. Мне пришлось посмотреть ему в глаза. Они снова затуманены. Что это? Он наклоняется, легко касается губами моих губ. Нет, я не должна этого делать. Не должна с ним целоваться, это неправильно. В этот момент мелодия сменилась с медленной на быструю. Я вырвалась и убежала в дамскую комнату. Марк. Она меня хочет. Я не сомневаюсь в этом ни минуты. Я ощущал трепет ее нежного девичьего тела. Она не сопротивлялась моим объятиям. Она, кажется, даже сама прижималась ко мне. Но в последнем я не уверен. Лиза как будто бы боролась сама с собой, со своим желанием. Может, считает, что не должна так быстро сдаваться? Может, у нее в голове сидит какая-нибудь ерунда вроде правила трех свиданий? А сегодня у нас только первое. Если не считать первых двух встреч у меня дома, я бы их посчитал. Вадим и Полина куда-то испарились. Ну и прекрасно. Именно об этом я его и просил. Теперь ничто не стоит между мной и моей малышкой. Она вернулась из дамской комнаты смущенная, с легким румянцем на щеках. О, эти аппетитные щечки, эти блестящие глазки и губы. Я успел коснуться их своими и собираюсь продолжить. «Я вызову такси», — произнесла Лиза и полезла в свою сумочку. «Я уже вызвал». «Спасибо». «Машина ждет». Все произошло быстро. Она не успела сообразить, что к чему. Мы уже сидели на заднем сиденье такси класса «Люкс». «А вы... ты едешь со мной?» Растерянно хлопала глазами малышка. «Провожу тебя до дома и уеду». «Конечно же, я останусь. А сейчас главное не напугать ее. Поэтому никаких обжиманий, как бы мне этого ни хотелось». Разговоры на нейтральные темы, расслабляющий смех. Она должна снова увидеть во мне друга, в которого тайно от самой себя влюблена.